Пиноккио прибивает волнами к острову трудолюбия. Пиноккио, не теряя надежды спасти папу Карло, плыл всю ночь. Ох, какая это была страшная ночь! Буря, дождь, гром, молнии так и разрывали небо. Только к утру вдали показалась узкая полоска земли, островок среди бушующих волн. Последним усилием Пиноккио поплыл туда, но буря бросала его из стороны в сторону, как щепку. Наконец, после долгой борьбы, его подхватила огромная волна и выбросила прямо на песок. У Пиноккио бока затрещали от удара. Но все же он пополз по песку подальше от волн, сел и чихнул раз 100 подряд. Еще бы, столько воды наглотался. Небо понемногу прояснилось, выглянуло солнце, и море успокоилось. Пиноккио разложил на камешках одежду и стал вглядываться в дальней видной лодочке. Но на сверкающей воде белыми точками маячили только далекие рыбачьи паруса. Хоть бы узнать, как называется этот остров, и живут ли тут люди, подобрее тех, что вешают мальчиков на сучках, — подумал Пиноккио. Но кругом не было ни души. Пиноккио стало так грустно, что он чуть не расплакался. Но в эту минуту вдоль берега, высунув из воды голову, проплывала по своим делам огромнейшая рыба. Не зная, как звать ее по имени, Пиноккио закричал: — Послушайте, рыба, позвольте сказать вам два слова. — Говори, я послушаю, — ласково ответила рыба. В сущности говоря, это была не рыба, а очень любезный дельфин. Таких днем с огнем поискать по всем морям земного шара. Где бы тут можно было поесть, чтобы тебя самого не съели при этом? — Да вон там, недалеко. — А куда мне нужно идти? — Иди прямо, как твой нос торчит, тогда не заблудишься. — Благодарю вас, но еще скажите мне, не попадалась ли вам маленькая лодочка? Вы ведь плаваете день и ночь по морям. — А кто в ней был? — Папа Карло. — Ну, дружок, этой ночью она, наверное, нырнула на дно вместе с твоим папой Карло. Его, конечно, проглотила акула, которая уже несколько дней шныряет тут поблизости. — Это очень большая акула? — спросил Пиноккио, замирая от ужаса. — Да не маленькая, — ответил дельфин, поводя носом. Приблизительно величиной с пятиэтажный дом. А рот у нее такой широкий, что в него свободно войдет поезд с паровозом. Ой-ой-ой! Завопил в ужасе Пиноккио. Прощайте, дельфин, благодарю вас! И он бросился бежать, оглядываясь, не гонится ли за ним акула с пятиэтажный дом. Бежал он без отдыха с полчаса и увидел, наконец, невдалеке деревню, которая называлась Убежище пчел-работниц. В этой деревне все куда-то бежали, спешили, как на пожар. Все были чем-то озабочены. — Да, — подумал Пиноккио, — тут люди работают день и ночь, это место не для меня. Поесть ему хотелось все больше и больше, ужасно. Как быть? Оставалось либо наняться в рабочие, либо просить милостыню. Пиноккио стоял и размышлял, как ему поступить. В это время мимо него, пыхтя от натуги, какой-то человек вез тяжелую тачку с углем. — Дайте мне, пожалуйста, один соль, да я умираю с голоду, — сказал Пиноккио, и, конечно, покраснел бы, если бы щеки у него были не деревянные. — Я тебе дам не один соль, дай четыре, — сказал человек. — А ты мне помоги довести тележку до дому. — Удивляюсь, — обиженно ответил Пиноккио. — За осла, что ли, вы меня принимаете? — Вот и прекрасно, — ответил человек, везущий уголь. — Если ты умираешь с голоду, а работать не хочешь, поди тогда нарежь ломтиками твою спесь и кушай ее на здоровье. Немного погодя, на дороге показался каменщик с огромным мешком из звездки за спиной. — Подайте милостыньку бедному мальчику, умирающему с голоду, — запел Пиноккио. — С удовольствием, мальчик. Я тебе дам 5 соль, а ты понеси немножко мой мешок. — Но он очень тяжелый, я вовсе не собираюсь умереть с натуги. — сказал каменщик. — Посторонись-ка с дороги. И он ушел. Наконец на дороге показалась девушка. Плечи ее оттягивало коромысло с двумя ведрами, полными воды. — Дайте напиться, — чуть слышным голосом попросил Пиноккио. — Пей, голубчик, — сказала девушка, ставя ведра на землю. Пиноккио пил с жадностью, напился и сказал совсем тихо. — Поесть бы, живот подвело, — добрая девушка сказала. — Помоги-ка мне донести ведра. За это отрежу тебе большой кусок хлеба. Пиноккио посмотрел на ведра и не сказал ни да, ни нет. Дам еще тебе тарелку гороху со свиной кожей. Пиноккио опять посмотрел на ведра и промолчал. Дам еще сладкую ватрушку. Тут Пиноккио не выдержал. Дайте-ка ведро. Работать так работать. Принеся ведра, Пиноккио сел за стол. Девушка дала ему хлеба, тарелку гороху со свиными шкварками и ватрушку. Пиноккио ел, за ушами трещало. Наевшись, он обернулся к девушке, чтобы поблагодарить ее, да так и остался с разинутым ртом и вытаращенными глазами. — Вы очень похожи, — бормотал он. — У волшебницы был такой же голос. — Может быть, у вас тоже голубые волосы? — Скажите, это вы, моя добрая волшебница?